4. Пятеро братьев по одному сходились у причала, обмениваясь известным только членам их ложи рукопожатием и настороженно посматривая на покачивающуюся на небольшой волне Санта-Анну. Брат Пьер, у которого были ключи, переданные ему самим мастером ложи, подойдя к кораблю, позвал: «Капитан! Эй, капитан!» Тип с черной бородой и золотой серьгой в ухе появился у правого борта, вглядываясь в ночь. «Кто?» «Тебе сообщили, что мы придем за грузом. Сбрасывай сходни, готовь тали». «А, клетки», — пробурчал шкипер. Он отдал распоряжение матросам, и вскоре сходни легли между кораблем и причалом, а кран-балку развернули так, что талевый блок оказался под люком трюма. Братья-масоны взошли на палубу. «Ну?» — буркнул Пьер. «Давайте, тащите ваше добро наверх». «Вообще-то это ваше добро», — проворчал капитан и крикнул стоявшему неподалеку Юнге. «Жано, быстро в трюм цепляйте талевые гаки за клетку». «Бегу, капитан». Юнге сбросился к крышке люка и, поднапрягшись, откинул ее. Все, кто стоял ближе к трюму, отшатнулись. Из трюма вырвалась такая волна трупного запаха, что двое видавших виды матросов тут же стравили весь свой ужин за борт. Жано, прикрывая лицо рукавом, начал спускаться в трюм. «Мне бы кого с факелом, капитан?» Шкипер пнул стоявшего рядом матроса. «Буро, факел и вниз». «Да там внизу сдохнуть можно». Капитан взялся за рукоять огромного ножа, торчащего из-за пояса. «Предпочитаешь сдохнуть здесь? Наверху?» Буро схватил горевший у борта факел, полез в трюм. Несколько матросов выстроились вдоль троса талей. Через четверть часа возни клетка с прутьями, расстояние между которыми было меньше дюйма, была поднята и поставлена на палубу. «Матерь Божья!» Буро, переложив факел в левую руку, истово перекрестился. Зрелище действительно было страшным. Огромные черные крысы, десятка полтора, два, догрызали своих менее крупных собратьев. Пол был усеян мелкими костями, останками тех, кто проиграл в бою за жизнь. Одна из крыс была размером с терьера и, видимо, будучи сытой, в драке не участвовала, но злобными красными глазами смотрела на окруживших клетку людей. «Капитан!» — жалобно крикнул Юнга из трюма. «Здесь же еще две клетки, а дышать нечем совсем!» Вскоре на палубу выгрузили все три клетки. «И что теперь?» — спросил шкипер. «Теперь волоком на берег», — скомандовал брат Пьер. Однако смелости ему хватало, пока он стоял хотя бы в нескольких шагах от клеток, а сейчас их предстояло открывать. Матросы вместе со шкипером вернулись на корабль и на всякий случай убрали сходни. Брат Пьер подошел к клетке, приподнял висячий замок и дрожащей рукой попытался вставить в него ключ. Не тот. Подошел только третий. Сняв замок, он нараспашку открыл дверцу и тут же отскочил. Крысы рванули на берег. Самая огромная в два прыжка оказалась возле ног брата Эмиля и, вцепившись гигантскими резцами в плоть, вырвала кусок голени размером едва ли не с кулак. Эмиль завопил от дикой боли и выхватил нож, чтобы убить мерзкую тварь, но она, вместе с остальными исчадиями ада, уже исчезла в темноте. Черная смерть ворвалась в Европу.